Где эта улица? Название Цветочной улицы написано по-немецки с грубой ошибкой. В фильме «Блюменштрассе» вместо «у» использовано «ю», а должно быть «Блюменштрассе». Хотя, если быть совсем точным, то швейцарский немецкий отличается тем еще, что в нем отсутствует «сц», и слово «улица» пишется через «сс».